Глава 79. Как-то во время одной из переписок мы с Костей подняли тему фигурного катания. Я ему рассказала, что кататься люблю, но боюсь. Так бывает. Одно неудачное падение, и любовь как пелену с глаз снимает. И вот сейчас он привез меня в ледниковый дворец. Страхует, стоя рядышком, пока я кручусь. Вроде бы взрослый человек, физику знаю неплохо, а все равно верю в то, что он в случае чего успеет поймать. Обманутым будет только тот, кто хочет быть обманутым. Это про вас, Алена Богдановна. Мы одни на катке. С виду здание выглядит закрытым на ремонт. Изнутри все готово, зато никто нам не мешает. Негромко звучит музыка. The Weeknd, What You Need. То ли композиция мегасексуальная, то ли сказывается эффект момента, но я чего-то отчетливо чувствую, как сквозь меня прокатываются волны возбуждения. Туда, обратно, как алкоголь по стенкам бокала. Голова начинает кружиться, время совершать глупости. Завтра спешу все на состояние аффекта, а сейчас заваливаюсь преднамеренно на спину в тот момент, когда при очередном обороте нахожусь к Косте лицом. Он, на удивление, успевает обхватить меня за талию, придерживает. Мой план слаб по части болезненных ощущений, но тем не менее тяну его за собой вниз, не задумываясь о том, что падаем мы на мою спину. В последний момент Костя успевает подхватить одной ладонью мою голову, второй создает для себя точку опоры, касаясь ладонью льда. Голова закружилась, интересуется, не совсем успевая понять, что именно произошло. Обхватываю его затылок ладонями и тянусь к его губам своими. В миллиметре от них замираю, смотрю в его потемневшие глаза, кончиком языка касаюсь его губ. Провожу по центру. Он перестает дышать, зрачки стремительно расширяются. Затвор опускается. Костя сам начинает меняться, поглощать. Если кто-то скажет, что потом будет больно, я все равно не откажусь от этого мгновения. Сейчас не про то, что тебя дико хотят, тут другое. Ты нужен, нужен до боли. Продолжая целовать так, что у меня волоски на коже дыбом встают. Он забирается ладонью мне под толстовку, кожу от его прикосновения покалывает, тыльной стороной ладони ведет вверх, останавливается под самым бельем, выдыхает мне в губы, своим лбом к моему прижимается доля секунды, и его пальцы уже под бельем, а мой мозг окончательно отключается на техобслуживание. Закидываю одну ногу ему на бедро, прижимаюсь плотнее. Способность дышать теряет всю необходимость. Легкая асфиксия от продолжительного глубокого поцелуя пьянит. Маленький, надо остановиться. Костя отстраняется, еле дыша. Теплые дуновения касаются моего лица. Не здесь, олененок. Камер быть не должно, но я рисковать не хочу, только не с тобой. Из меня вырывается неодобрительный вздох. Хочу именно сейчас. Лен, мы каток испортим. Его губы трогает улыбка. Не хочу тебя расстраивать, но дефлорации все равно бы не произошло. Не уберегла, так сказать. Несу чушь попытки прийти в чувство. Оставайся такой навсегда. Костя быстро целует меня в нос, начинает подниматься, протягивая мне руку. Я имел в виду, что ты очень горячая. Растопить лед способна. Испуганно касаясь своего лба, затем выдыхаю, посмеиваясь. Пациент скорее жив, нежели мертв. Просто не удовлетворен. Костя смотрит на меня с недоверием, приподнимает брови. Можно подумать, что я только и ждала его развода, чтобы сорваться с цепи. В авто по дороге домой он переплетает наши пальцы, подносит к губам и целует, улыбаясь при этом. Маньячила, не иначе. Я сижу, ерзаю на сиденье, а он довольный. «Останься сегодня у меня», — просит. «Да ладно! Да неужели? Окна надо помыть?» «Подумаю», — отвечаю шепотом, прикрывая глаза и откидываясь на спинку сиденья. «У тебя паспорт с собой? Или фото хотя бы?» Интересуется спустя несколько минут. «Тебе зачем?» «Заявление подать можно электронно», — произносит невозмутимо. «Я даже глаза распахиваю. Нет, реально, выглядит серьезным. Одной рукой руль держит, вторую мою ладонь. Костенька, я за тебя переживаю. Это нездоровый движ для человека, которому только вчера отдали свидетельство о разводе. забираю свою руку и кладу на ноги. Ты особенная. Жанна, когда ты ей предложение делал, была как все? В ответ он лишь плотнее сжимает челюсть. Я не сравниваю, Кость, просто рано, даже думать рано об этом. Сколько времени тебе надо? Как бы не рассмеяться в ответ. Для начала бы сексом заняться, а потом видно будет. Он шумно тянет воздух носом. Вижу, как этот поток проходит по горлу. Мы так и едем в сторону дома еще минут 20, может быть, полчаса. Он несколько раз притормаживал в злачных местах, сейчас и вовсе глушит мотор. Оглядываюсь по сторонам. Вокруг то ли гаражи, то ли дома заброшенные. Два фонаря на всю улицу. «Назад. Перелезь!» — долетает до меня его напряженный голос.